Глава третья. Алиана Этри. Неясыть за мной не последовала. За неделю, что я пребыла в теле Алианы, у меня сложилось впечатление, что наследница клана Като была девушкой замкнутой и не особо общительной. И все же она не должна была бросать меня в сложные ситуации. В отличие от нее, я нашего жениха в глаза не видела, потому что еще до нашего обмена он уехал на свою великую охоту. И, как оказалось, вернулся с желанным трофеем. Гостя встречали в парадном зале крепости, куда меня проводила горничная. Народу собралось гораздо больше, чем утром, когда мне вручали мой подарок. Кажется, Вейд притащил в крепость весь свой элитный отряд. И сделал это прямо с дороги, потому что от воинов нестерпимо разило потом и своим, и лошадиным. Мне стоило большого труда не морщиться от отвращения, пока я проталкивалась сквозь собравшихся туда, где меня ожидал отец. Матери у Алианы не было. Умерла практически сразу после родов, поэтому отец девушки, Айвор Этри, всячески баловал свою дочь и во многих вопросах шел на уступки. К сожалению, это не касалось замужества. Помолвка с Вейдом была заключена еще когда Алиана была совсем малышкой, и с тех пор господин Ландер регулярно навещал свою невесту и привозил ей подарки. Эльфов, как оказалось, тоже дарил, но не таких диких и непримиримых, что продолжали вести войну против людей. Он привозил ей обученных любовников и специальных питомников, и мне очень бы хотелось выяснить, с какой целью. В Вианоре, где я родилась и выросла, было не принято дарить мужчин своим будущим супругам. Для меня это даже звучало дико. Впрочем, как и сам факт того, что пленников сажали на цепь и делали своими рабами. До наших отдаленных земель война не докатилась. Я выросла в относительно спокойном месте, и ни один мужчина не претендовал на мою магию, хотя дар у меня, по словам нашей ведуньи, был выше среднего. Благословенное место, как выяснилось. И мне отчаянно хотелось туда вернуться. «Анна!» При виде меня отец поднялся со своего кресла мне навстречу. «Тебя-то мы и ждали». Я хмуро улыбнулась и тут же перевела внимание на мужчину, что стоял рядом с отцом. Высокий, темноволосый, поджарый и весь какой-то напряженный. Мне он сразу не понравился. Но, к сожалению, именно этот незнакомец оказался моим женихом. «Здравствуй, Алианна». Он окинул меня цепким, неприятным взглядом. «Ты стала еще красивее». «Благодарю». Пробормотала я, едва не ёжась от исходившего от него холода. «Я уже сообщил дочери причину вашего возвращения», с улыбкой сказал отец, нарушив неловкое молчание. «Думаю, нам с Алианой стоит прогуляться и все обсудить». Вейд ловко подставил мне локоть, не оставляя возможности отказаться. В крепости не было чудесного сада, как у нас дома, в солнечном Вианоре. Зато была хвойная роща, поднимающаяся к самому склону горы. Путь к ней лежал через широкое засеянное поле и густой подлесок. Мне бы, честно говоря, хватило и поля, где только-только начинали пробиваться первые всходы. Но Вейд хотел удалиться от посторонних глаз, в том числе и от случайных свидетелей. Дождавшись, пока горничная принесет мне шаль, Вейд вывел меня во двор крепости, а потом и за внешнюю стену. Мое сердце с силой колотилось о ребра, потому что я неистово боялась этого мужчину. Что, если он спросит нечто такое, о чем известно только настоящей Алиане? Но когда мы вышли на широкую тропу, что вела к полю, жених, наконец, перешел к цели нашей прогулки. «Тебе понравился мой подарок?» Спросил он, сильнее сжав мою руку. Я не сразу сообразила, что он имел в виду. «Да?» Пробормотала неуверенно. «Вполне». «Вполне?» Остановившись, он уставился на мое лицо. «Я думал, ты будешь прыгать от радости». «С чего бы вдруг?» Я промолчала, не зная, что ответить. «Все предыдущие рабы были слабыми и изнеженными и не выдерживали твоих игр. А этот сильный, Его хватит надолго. Вот оно что. Зачем он мне надолго? Спросила я. Ведь у нас скоро свадьба. Это ничего не изменит, любовь моя. Рука Вейда скользнула мне на талию, притягивая меня ближе к его телу. От кожаной брони несло потом и березовым дегтем, и меньше всего мне хотелось быть к ней прижатой. «Объясни». Я положила ладошку ему на грудь, останавливая. «Зачем ты это делаешь?» «А ты еще не поняла?» Его взгляд потемнел. «Что ты сможешь мне дать после того, как я заберу у тебя магию? Буду воспитывать твоих детей?» Чуть подумав, предположила я. «И это тоже». Вейд пальцем приподнял мне подбородок и заглянул в глаза. «Но основная задача всех этих рабов — как следует обучить себя ублажать меня в постели. Возвращаясь домой после очередной зачистки, я буду рассчитывать на очень горячий прием. И надеюсь, ты уже достигла большого успеха». «Достигла же?» «Да». Выдохнула я, с трудом удерживая его взгляд. Потому что, по словам Алианы, ни одного из своих рабов она не использовала для собственного удовольствия. Более того, она все еще была невинна. А значит, пройдет совсем немного времени, прежде чем ее обман будет раскрыт. «Я решил, что в этот раз ты не захочешь эльфа из питомника», — глядя мне в глаза, сказал жених. «Они все какие-то слишком услужливые и редко дают повод для наказаний. Их хорошо готовят, особенно на юге, откуда я привозил тебе двух последних. Поэтому в этот раз ты сможешь поиграть с настоящим свободным эльфом». «Это не опасно?» — спросила я. «Ведь он наверняка попытается сбежать. Или убить меня?» «Уверен, моя искусная невеста найдет способ справиться с этой непокорной тварью». На губах Вейда появилась предвкушающая усмешка. Мысли хаотично метались в голове. Я понятия не имела, что теперь делать. Срочно бежать к пленнику и набираться у него опыта? Или просто бежать как можно дальше, пока меня не сделали женой еще большего чудовища, чем мой пленник, и любым способом добраться до родного Вианора. Прежде чем я успела додумать свою мысль, губы Вейда накрыли мои, а его язык по-хозяйски скользнул мне в рот. Первым моим желанием было оттолкнуть его, но я вовремя опомнилась и ответила на поцелуй. Самый первый в моей жизни. Глаза сами закрылись. Я постаралась расслабиться и прочувствовать процесс. Всегда хотелось знать, отчего подруги так отчаянно краснели, вспоминая украденные у них поцелуи. Но все закончилось до того, как я успела хоть что-то распробовать. Отстранившись, Вейд хмуро уставился на меня. «Либо ты не рада моему возвращению, — сказал он, — либо эти ушастые твари не научили тебя прилично целоваться. И оба варианта мне не по душе». «Конечно, я рада тебя видеть. Пробормотала я, заливаясь краской. Просто при одной мысли о том, чтобы поцеловать эльфа, я скривилась, хотя на самом деле любой из ушастых был привлекательнее, чем мой хмурый, озлобленный жених. Щеки продолжали полыхать, а мой ответ, кажется, вовсе не убедил Вейда. «Перед свадьбой я хотел бы проверить, чему ты успела научиться». Его ладонь переместилась мне на бедро и сжала его. «Все равно ты будешь моей. И все равно ты уже далеко не так невинна, как думает твой отец. Так почему бы не начать доставлять друг другу удовольствие уже сейчас?» Я внутренне похолодела. Отец думал, я измывалась над рабами, истязала их, а потом их израненные тела вывозили из моих покоев в неизвестном направлении. Ему бы и в голову не пришло, что Вейд присылал мне их совсем для другого. Какой нормальный мужчина пошел бы на такое? Но, получается, никто из них не знал правды. «Но не здесь же?» Я изобразила на лице улыбку. «Я привыкла делать это на кровати. Где, интересно, настоящая Алиана, когда она мне так нужна? Подсказывала бы правильные ответы, что ли? А то я чувствовала себя рыбаком на тонком льду. Один неверный шаг, и случится непоправимое». таком случае...» Вейт и не думал меня отпускать. Крепко прижав меня к своему телу, он склонился к моему уху. «Ночью не запирай двери. Я приду к тебе, как только закончится приветственный пир». Не то чтобы у меня был какой-то опыт, но я совершенно ясно почувствовала, насколько мой жених был возбужден. Что-то твердое уперлось в мой живот, и не было никаких сомнений, что очень скоро мне придется познакомиться с этим поближе. Я лишь тихо хмыкнула, не зная, что ответить. Сказать, что буквально в соседней комнате будет пленный эльф, который наверняка все услышит? Просто отказать? Но мой жених наверняка сочтет это подозрительным. Что бы сделала Алиана? Столько вопросов и ни одного ответа. Я снова прикрыла глаза, пытаясь выдать правильное решение. «Там эльф», — осторожно напомнила я. «И у меня, если честно, были на него планы. Со всеми этими событиями я к нему еще не заходила». «Хорошо», — неожиданно воодушевился мужчина. «Позволишь мне посмотреть на твои игры?» «Посмотреть?» Щеки вновь опалило жаром. «В Вианоре со мной бы такого точно не случилось. Ни один муж не станет смотреть, как его супруга измывается над другим мужчиной, который при этом соблазнителен, красив и совершенно обнажен. «Посмотреть?» Кажется, мой голос дрогнул. «Проклятие! Кажется, я окончательно утратила контроль над ситуацией. Почему Алиана не предупредила меня, насколько испорчен Вейт? В жизни не поверю, что она об этом не знала. Ведь именно из-за того, что она так сильно хотела избежать с ним свадьбы, и произошел этот нелепый обмен». «Что именно тебя смущает?» Жестко спросил жених, и мне пришлось открыть глаза, чтобы посмотреть на него. Губы мужчины были сурово сжаты, а в глазах полыхало пламя. Самое настоящее, которого не могло быть у человека, еще не овладевшего магией. Я замерла, пораженная внезапным открытием. Вейт моргнул, и все снова стало как прежде. Стального цвета радужка, черный зрачок. Но я совершенно точно видела то, чего быть не могло по определению. «Ничего», — медленно качнула головой я. «Мне надо было как-то отделаться от жениха и вернуться к Пра, чтобы посоветоваться. Возможно, у нас с ней получится не просто отсрочить свадьбу, а даже вовсе отменить ее. Давай вернемся в крепость, иначе отец будет волноваться». «Хорошо». Будто нехотя согласился со мной Вейт, а потом крепко прижал меня к себе. Но сначала еще один поцелуй. И его губы снова накрыли мои в жадном, требовательном поцелуе.